Глава сороковая. Императорский сын. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как мне напомнили, что надо радоваться тому, что Хайриэль на нашей стороне. «Девственницы ценны?» — лицо Кирина потемнело. «Мне не нравится, как это звучит». Джанель пожала плечами. «Это не то, о чем ты думаешь». Она сделала паузу. Если, конечно, ты думаешь о чем-то сексуальном. Ну, я... Кирин прочистил горло. Рад это слышать. Ненавис подмигнула ему. Так ты думаешь, что Каин прав насчет Мориуса и пророчества? Спросил Кирин, пытаясь уйти от предыдущего разговора. Более чем, нам с тобой обоим по 20, сказала Джанель. И поскольку я лев, а я ястреб. «Потому что символ дома Демон — ястреб». «Верно». Кирин рассмеялся. «И с учетом сроков пророчества гласят, что Мориос вот-вот проснется и отправится на прогулку». «Ненавижу пророчество», — сказала Джанель. «Я уже упоминала, насколько сильно я ненавижу пророчество». «Ах, и еще хуже, когда они сбываются», — сказала Дорна. «И для всех наступают темные времена». Все погрузились в долгое многозначительное молчание. «Я просто...» Брат Коун указал на свою книгу. «О, точно, да, пожалуйста», — сказал Кирин. Рассказ брата Коуна. Ледяные владения. Йор-Куур. Проснувшись на следующее утро, Коун обнаружил, что он заснул, сидя за библиотечным столом и выпачкав слюной руку. Жрец протер глаза, несколько раз моргнул и лишь затем вспомнил, чем занимался прошлой ночью. Урчание в животе напомнило, что он не ел больше 24 часов. Коун начал понимать, как кто-то может убить себя, используя этот артефакт. «Ты усердно поработал», — послышался низкий голос. Брат Коун моргнул и, оглянувшись, увидел высокого широкоплечего мужчину, разглядывающего книжные стеллажи. Платье этого темнокожего лысого мужчины было глубокого черного цвета, совершенно не соответствующего цвету его темных глаз. «Вы из королевского дома Делор», — совершенно не задумываясь, сказал брат Коун. «А ты, жрец Вишай. А если мы отыщем здесь Моргаджа и модный бар, получится как раз начало шутки». Он склонил голову. «Я Турвишар. Не думаю, что тебе следует оставлять это просто так, хотя я слышал, что украсть их весьма сложно». Брат Коун моргнул и понял, что сердце мира открыто лежит на столе, всего в нескольких вдохах от его пальцев. Схватив камень, Коун сказал себе, что ему нужно найти какой-нибудь лучший способ носить его с собой. Возможно, с помощью ожерелья, как это делает Сенера. «Вы... брат Коун прочистил горло. «Не знаете ли вы, где можно найти немного еды?» «Полагаю, под едой ты подразумеваешь что-то, что может счесть приемлемым жрец Вишая из Эамитона и что вряд ли имеется здесь, в Йоре. Я умею готовить. Я был бы счастлив сам приготовить себе еду, если бы у меня просто были ингредиенты». «Но, как ты можешь обнаружить, собрать их здесь весьма трудно. Впрочем, следуй за мной. Я случайно знаю, где находится редко используемая кухня». Он сделал паузу. «Не беспокойся о своем Гаэше. Это не попытка побега. Я прослежу, чтобы Релосвар знал, куда ты направляешься». «О, хорошо. Теперь уже брат Коун сделал паузу. Куда мы направляемся?» «В Шадрак-Гор». Лишь когда брат Коун почти закончил выпекать партию тонкого лаваша и доготовил на медленном огне партию карри из баклажанов, ему вдруг пришло в голову, что он должен был бы с подозрением отнестись к гостеприимству Турвишара Делора. Хуже того, поскольку Турвишар Делор все это время оставался с ним в комнате, волшебник, казалось, прекрасно понял, когда Коун осознал свою ошибку. «Никто бы не назвал тебя параноиком», — прокомментировал Турвишар. — Честно говоря, это немного освежает. — О, я не... Я имею в виду... — Никаких гнусных трюков, — пообещал Турвишар. «Иногда мне просто нравятся беседы с людьми, чьи основные интересы не включают в себя новые интересные способы завоевания мира». Брат Коун усмехнулся. «Я подумал, что ты, возможно, пытаешься... Не знаю, я имею в виду, у вашей семьи действительно есть определенная репутация». «Правда?» — спросил мужчина в дверях. «Я этого не замечал». Новоприбывший тоже был одет в черное, но его бледная кожа наводила на мысль о долгой болезни, и он был гораздо более худощавого телосложения, чем Турвишар. Его черные глаза казались дырами, пронзающими мир. Было в нем что-то такое, от чего брат Коун покрылся мурашками. «Обед почти готов. Я очень сильно проголодался». Вновь прибывший посмотрел на брата Коуна, как и голодающий смотрит на десерт. «Он принадлежит Релосу Вару», — запротестовал Турвишар. «Вар ничего не заметит». «Думаю, насчет этого он все заметит». Второй мужчина вздохнул. «Да, ты прав. Однажды мне придется с ним что-то сделать. А пока я буду у себя в кабинете, не беспокойте меня». Стоило двери закрыться за ним, и Турвишар облегченно выдохнул. Брат Коун тоже почувствовал, как его охватывает облегчение, хотя он и не знал, какой судьбы избежал. «Я так понимаю, что это не настолько безопасное место, как вы заставили меня поверить», — наконец сказал Коун. «Обычно он никогда не заходит на кухню. Я думал, это будет последнее место, куда он заглянет». Турвишар выглядел огорченным. «Кто это был?» «Лучше тебе не знать. Иначе мне придется попросить Релоса Вара добавить это к твоему списку тем, которые не подлежат обсуждению, а ни ты, ни я этого не хотим». Двое мужчин обменялись долгими взглядами. Брат Коун снова повернулся к плите. «Что ж, спасибо, что привели меня сюда. Я уверен, раньше домовые слуги и близко не подпустили бы меня к кухонным плитам, а даже если бы и подпустили, у них не было бы хороших овощей». «Опять же, есть и другие плюсы», — добавил Турвишар. Брат Коун на миг замолчал. «Что вы имеете в виду?» «Мы оба образованные люди. Ты должен знать, где мы находимся». Брат Коун сглотнул. «Я слышал истории, но иногда истории — это просто... истории». «Не в этом случае. Шадрак Гор находится за пределами времени. Здесь что-то произошло, что-то, что повредило то, как это место существует во Вселенной. Так что время здесь движется очень быстро. Это подходит моему хозяину, так как позволяет ему без помех проводить свои исследования. Вы можете провести здесь месяцы, недели, дни, которые другим покажутся минутами или секундами. И если бы кто-то искал способ получше изучить краеугольный камень, это место прекрасно бы подошло для начала». «Я не знаю», — брат Коун не договорил. «Если время здесь действительно движется быстро, то все его попытки заглянуть во внешний мир будут похожи на просмотр неподвижных картин. И это было бы весьма подходяще, поскольку самой большой проблемой было то, насколько быстр темп окружающего мира». «Хм, предложение не ограничено», — сказал Турвишар. «Но, конечно, ты должен пребывать сюда в моей компании. Приходить сюда одному было бы для тебя небезопасно». «Ну, это звучит не так уж ужасно». Он мысленно дал себе пощечину. Это прозвучало совсем не так, как он хотел. «Я имею в виду, если Релос Вар одобрит, конечно. Это был бы способ учиться намного быстрее, поэтому я не думаю, что он стал бы возражать. Однако я хотел бы попросить вас об одолжении». «Назови его». «Можно ли найти способ узнать, как там Джанель? Я беспокоюсь о ней. Ей сейчас так тяжело». «Возможно, но она сделана из металла», — кивнул Турвишар. «Вдобавок я и сам буду рад к ней заглянуть». «Спасибо», и брат Коун приступил к трапезе. Турвишар был прав. Изучать артефакт оказалось намного проще, когда ему не нужно было беспокоиться о каждом движущемся предмете. Он мог даже сделать перерыв, пойти заварить себе чай и вернуться к своим наблюдениям, в то время как объект этих самых наблюдений едва сдвигался с места. Турвишар и сам оказался отличным партнером по учебе. Он был тихим, замкнутым и редко перебивал, обычно потому, что возвращался с кухни с чаем или тем густым черным кофе, который так популярен в Хорвеше. Маяк оказался пригодным для жизни и весьма безопасным, и хотя брат Коун знал, что ему постоянно надо возвращаться в Йор, чтобы принять ванну и поспать, происходящее очень напоминало возвращение в библиотеку в Храме Света. Он быстро понял, что Рэла Свар ошибался насчет того, что камень был взаимосвязан с огнем. На самом деле сердце мира фокусировалось на любом тепле, и было совершенно неважно, горел ли рассматриваемый объект. Трудность заключалась лишь в том, что объекты по сравнению с их окружением выделялись только температурой. Два объекта одинаковой температуры казались смешанными, неразделимыми. Поэтому, хотя он мог находить людей по теплу их тел, ему удавалось лишь переходить от человека к человеку, от одного к другому. Поиски подходящего человека могли занять недели. Но не все они были одной и той же температуры. Он точно подстроился под управление камнем, и это позволило ему искать людей, которые были горячее, чем те, кто их окружал. Сюда входили Джанель, которая в этот самый момент завтракала, и Релла Свар, который был настолько горячим, что Коун заподозрил, что может найти его где угодно. Действительно, Релла Свар был таким горячим, что либо он постоянно горел сам по себе, либо он вообще не был человеком. Коун понятия не имел, что это значит. Во дворце было еще несколько таких же существ, от которых шли сильные всплески тепла. Старуха, дрессировавшая медведей, была горячее почти всех, кроме Релла Свара. А еще, что странно, таким же горячим был один из детенышей белого медведя. У брата Коуна не было объяснения, чем вызвана такая разница температур, но он сделал заметки об этом, чтобы использовать эту информацию позднее. По крайней мере, зная все это, было легче найти этих людей, что действительно было важно. Но оттачивая с помощью камня свои способности, он сделал еще два удивительных открытия. Он обнаружил, что сердце мира позволяло ему произносить заклинания через любой источник тепла, который он видел. Брат Коун узнал об этом, когда попытался проникнуть в дом Сенеры. Он воспользовался удачной догадкой, основанной на том, что он знал, где находится ее коттедж. Во всяком случае, Коун подумал, что она, скорее всего, оставит несколько теплых углей в камине. Однако, когда он определил ее местоположение, в комнате оказалось слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Не раздумывая, он взмахнул рукой, чтобы сотворить легкое заклинание, которое вспыхнуло в коттедже Сенеры. И как следствие этого первого открытия, Коун сделал свое второе. Релла Свар использовал коттедж Сенеры, чтобы встретиться со своей приятельницей Ване, потому что именно в эту самую секунду они остановились, застыв на пороге дома. Брат Коун выключил свет и отделил свой разум от прорицания, вернувшись на маяк. Жрец откинулся на спинку стула, дрожа от страха. Увидели ли они свет? А если да, то поняли ли, что это означает? «С тобой все в порядке?» — спросил его Турвишар. Брат Коун начал было рассказывать ему, но тут же закрыл рот, опасаясь, что признание будет воспринято как нарушение запрета Гаэша. «Как много вы знаете о Ване?» — спросил он вместо этого. «А, всемогущие, бессмертные, ты имеешь в виду Ване из Керписа или Ване из Манола? Первые были бесславно нами побеждены, а вторые десятикратно отплатили нам тем же. И те, и другие недолюбливают Куур, и разве их можно в этом винить? Они все очень отличаются друг от друга, не так ли? Я имею в виду, можно ведь определить, кто из них кто, лишь по их облику. У них волосы подобны облакам всех возможных тонов. В основном. Но, думаю, мы можем предположить, что в чем-то они похожи друг на друга. Ты видел кого-то конкретного?» «Не знаю», — признался брат Коун. «У королевы Ване синие волосы». «Королева Ване? Ты действительно задаешь весьма интересные вопросы. Одну минуту, думаю, у меня есть ответ». Турвишар направился к книжной полке в кабинете и через мгновение вернулся с очень тонкой книгой с надписью «Королевские особы высших рас». «Давай посмотрим. Нынешнюю королеву зовут Мияне, и да, у нее действительно голубые волосы и локоны, похожие на облака, но вряд ли это удивительно, так как она наполовину Ване из Кирписа». Он приподнял бровь. «Почему?» Брат Коун поморщился. «Я не могу вам сказать». «Понимаю. Что же, если ты нашел королеву Мияне? Я уверен, некоторые хотели бы это узнать, хотя бы из-за ее мужа, короля Келаниса. Он новенький, так что о нем мало что известно». Брат Коун закусил губу. «Не могли бы вы отвезти меня обратно во дворец? Я должен проверить кое-что. Если он поторопится, то, возможно, даже успеет вернуться вовремя, чтобы услышать разговор Релоса Вара и королевы Ване». «Ты заметил вспышку?» — спросил женский голос. Нахмурившийся Релос Вар вошел в коттедж и жестом зажег несколько свечей в комнате. «Заметил, но я не уверен». Он сделал паузу, оглядываясь по сторонам и изучая обстановку. «Здесь никого нет. Полагаю, это могла блеснуть молния вдалеке». «Я думаю, что это, возможно, была неудачная идея». Женщина повернулась, чтобы уйти. «Все в порядке», — заверил он. «Вы не нарушаете никаких законов или даже правил». «Если бы нарушала», — ответила она, — «уж будь уверен, что у нас с тобой вообще не было бы никакого разговора». Она махнула рукой. «Что это за место?» «Моя ученица использует его в качестве пристанища. Она уехала по делам, так что здесь не будет никаких посторонних глаз». Примечание. «Да, я бы тоже так могла подумать». Женщина Ване сглотнула и отвернулась с самым несчастным выражением лица. Она оказалась весьма молодой, если, конечно, не считать, что напряженное выражение глаз и сжатые губы делали ее старше. «Ты нашел его?» «Пожалуйста, присядьте. Вы предпочитаете кофе, чай? Есть бренди, если вы его предпочитаете». Она выдвинула стул и села. «Ты нашел его?» Он заколебался, но тоже сел. «Да». Она выдохнула с облегчением. «Я не могу забрать его оттуда, где он сейчас. Но будьте уверены, он в безопасности и с людьми, которые будут хорошо к нему относиться». Она распахнула глаза, в которых пылала разрастающаяся ярость. Релос Вар вскинул руку. «Это может обернуться в нашу пользу. Таким образом мы избежим перетасовки, необходимой для того, чтобы мои различные друзья не сталкивались друг с другом. Я должен послать Хамезре благодарственный подарок». «Хамезра?» Выражение лица этой женщины могло бы убить богов. «Да». Он улыбнулся. «Разве предательство членов семьи не худшее в жизни?» Гнев покинул ее лицо, и она усмехнулась. «Можно и так сказать. Так что у нее мой...» Она замолчала и поморщилась, сжав губы. Брат Коун почувствовал, что он и сам вздрогнул. Он задался вопросом, не произнесла ли она это из осторожности или что-то помешало ей высказать свои мысли. Он стал весьма чувствителен к подобным нюансам. Выражение лица Релоса Вара стало сочувственным. «Мне очень жаль. Я никогда не хотел, чтобы для вас все обернулось именно так». «Я виню себя за то, что думала, что боги были заинтересованы в поиске другого решения. Но нет. Пострадали все расы. Зачем останавливаться сейчас, когда работа не окончена?» Она вздохнула, чтобы успокоиться. «Кстати, о неоконченных делах в Алатее у тебя?» Релос улыбнулся и склонил голову. «У меня. Хотя позволю вам сказать, что увести ее у жрецов в Деворса было весьма непросто». Она покачала головой. «Я не понимаю, чего они хотели добиться, похищая ее». «Честно говоря, я думаю, что они сами этого не понимали. Они знали только, что она весьма важна. В любом случае, это еще одна причина, по которой я хотел нашей встречи». Подойдя к шкафу, он достал завернутый в ткань треугольный предмет и, положив на стол, развернул его. Коун удивленно моргнул. Это была арфа. Старомодная, но весьма элегантная, изготовленная из ценных и красивых пород дерева. Релос Вар поднес арфу синеволосой женщине, и та встала и, протянув руку, погладила ее Деку. «Валатея», — пробормотала она, — «рада снова видеть вас, моя королева». «Если позволите поинтересоваться, ваше величество, почему вы просто не забрали ее раньше? Я имею в виду, она была рядом с вами несколько месяцев». «Релос, мне не позволено воровать у семьи. Однако никто не сказал мне, что я обязана вернуть то, что уже украл кто-то другой». «И что вы будете с ней делать?» — спросил Релос Вар. «На данный момент оставь ее у себя», — ответила она. «Нет такого места, куда я могла бы поместить ее, будучи уверенной в ее безопасности. Когда ее забрали, я почти... Ну, оказалось, что мне может быть хуже, чем было раньше, хотя это и потребовало некоторых усилий». Она потянулась к нему и взяла его за руки. «Пообещай, что не причинишь ему вреда, Релос». «Ваше Величество, причинить вред вашему сыну совершенно не входит в мои планы. Пожалуйста, поверьте мне. Он слишком важен». Релос Вар улыбнулся. «Он поможет нам уничтожить Куур, он нам нужен». Она приняла это заверение, как утопающий, стремящийся к берегу, и, вздохнув, кивнула. А затем, наклонившись, поцеловала Релоса Вара в щеку. «Спасибо». С этими словами она встала и, начертив в воздухе руны, открывающие врата, вернулась туда, где проводила свои дни. Как предположил брат Коун, в Манол. Но сам он задержался на мгновение дольше, а потому увидел, как Релос Вар, тихо зарычав и глядя вдаль, откинулся на спинку стула, а затем, раздавив в руке металлический кубок так, что тот сжался в крошечный шарик, швырнул его в огонь.